Глава 14. Измена. Все произошло так, как предсказывал Макрос. Томас и его воины, затаившиеся среди деревьев в восточной оконечности долины, видели, как из небесных врат выплыли носилки, на которых восседал юный император Ичиндар. Принц Лем, верхом на белоснежном жеребце, ожидал его устроившихся для торжественного парада войск королевства. Армия Цурани была представлена немногочисленным отрядом, не более чем 1000 человек. Основные силы неприятеля покинули Медкими за несколько дней до встречи двух властителей. Лем отсалютировал прибывшему императору и пригласил его в свой походный шатер, украшенный множеством знамен. Томас и эльфы видели, как Лем под руку с императором Ичиндаром исчез в шатре. Следом за монархами туда вошли Арута, Кулган, отец Тули и Пак, взявший на себя обязанности переводчика, а также граф Вандрос, герцог Брукал и несколько представителей знатнейших семейств Рунюани. Томас и его воины не сводили глаз туранийских солдат. Те стояли неподвижно, палимые яркими лучами летнего солнца. Вдруг воздух перед глазами эльфов и гномов заколебался, и в знойном мареве они увидели, как неприятельские солдаты схватили из рукоятки своих мечей и вынули их из ножен. «Вперед!» — скомандовал Томас. «В атаку!» Внимание Чиндара и Лема, провозгласивших туз за дружбу между Цурнуани и королевством, привлек донесшийся снаружи шум. Руки с воздетыми кубками замерли в воздухе. Властители двух государств обменялись недоуменными взглядами. В эту минуту полог шатра поднялся, пропуская цуранийского офицера. «Измена!» — выкрикнул он. «Ваше императорское величество! Лесные великаны и толстые карлики напали на наши отряды!» Ичиндар бросился к выходу из шатра. Зрелище, представшее перед его взором, ошеломило его. «Так вот, каковы ваши мирные намерения!» Гневно бросил он Лему. «Изменники-предатели! Я уничтожу вашу страну!» Он бросился прочь из шатра. Следом за ним на поляну выбежали остальные цурани, принимавшие участие в переговорах. Лем не понял слов императора. Но по его искаженным ненавистью и отчаянием лесу, по шуму и крикам, доносившимся с поляны, понял, что между противниками снова завязался бой. «Что? Что случилось?» — спросил он, растерянно обводя глазами своих приближенных. «Кто дал приказ на наступление?» «Боюсь, что произошло недоразумение», — проговорил Пак, выходя на середину шатра. «Но оно может дорого обойтись нашей стране, если мы не предпримем срочных мер. Что же ты предлагаешь?» С ноткой негодования в голосе спросил Арута. «Отказаться от боя? Отступить перед ничтожной горсткой цуранийских солдат, которые наверняка и повинны в случившемся? Я не знаю, по чьей вине на нашей земле снова льется кровь», глядя в глаза принца, ответил Пак. «Но мне известно, что численность цуранийских войск превышает миллион. Если мы теперь же не закроем небесные врата, не уничтожим рифт, то через несколько часов вся эта огромная армия, отряды всех кланов, даны не понимавших участия в войне, окажутся здесь. Они не оставят от королевства камня на камне. Поверьте, ваше высочество, я знаю, что говорю». Лем кивнул и с тяжелым вздохом проговорил. «Если ты в самом деле способен закрыть рифт, действуй, Пак. Но прежде надо убедиться, что путь к звездным вратам открыт. Я не желаю, чтобы ты, единственный чародей на нашей планете, владеющий искусством высшей магии, рисковал собой». Пак выглянул из шатра. Он видел, как немногочисленный отряд Цурани кольцом окружил узкую платформу с установленными на ее концах столбами. Несколько придворных под руки вели к звездным вратам, упиравшегося Ичиндара. Император то и дело озирался и выкрикивал угрозы в адрес коварных противников. Пак не мог разобрать его слов. Но по лицу юного императора он видел, что тот, распалившись гневом, жаждал скрестить мечи с неприятельскими воинами. Но на подмогу главам кланов поспешили солдаты, и вскоре Ичиндара насильно втащили в небесный коридор. Но силы противников были неравны, и через несколько минут воины королевства оттеснили цуранийских солдат от рифтовой машины. «Я не знаю, удастся ли мне закрыть выход в небесный коридор и уничтожить риф», — сказал Пак, стоявшим возле него Лори и Кулгану. «Но, по-моему, настало время попытаться сделать это». «Остановись!» Пак взглянул туда, откуда донесся этот властный голос. Слева от шатра он увидел невысокого человека в коричневом балахоне. «Макрос!» — воскликнул Кулган, ошеломленный этим внезапным появлением. «Я выполнил свое обещание!» — с невеселой улыбкой проговорил волшебник. «Я явился перед вами, когда вам понадобилась моя помощь. Тебе не удалось бы одному уничтожить космическую тропу на Келеван», — сказал он, обращаясь к Пагу. «Как, впрочем, и я не смог бы сделать это без тебя. Идемте же, крадийские чародеи!» Он взмахнул посохом, и через мгновение оказался у рифтовой машины вместе с Пагом и Кулганом. «Я вижу мой посох при тебе», — усмехнулся он, глядя на Кулгана. «Покрепче упрись в землю его острием, если тебе дорог твой ученик. С помощью этого посоха ты сможешь помочь Пагу вернуться на Медкемию из первозданного хаоса, в который мы с ним погрузимся через несколько минут. А пока, выслушайте меня, вы оба. Когда рифт будет уничтожен, отправляйтесь немешко на мой остров. Там вы получите объяснение всему, что свершилось на Медкими Келеване в последние несколько лет. «А что же ты?» — спросил Кулган. «Не беспокойся обо мне», — усмехнулся Макрос. «Моя судьба давно предрешена, как и твоя роль в этом спектакле. А теперь изо всех сил обопрись на посох, друг Кулган. И прощай, нам пора». Он взял Пага за руку. Мгновение, и оба волшебника исчезли в пронизанной слабым мерцанием пустоте небесных врат. Пак, рассчитывавший попасть на Келеван вместе с Макросом, против всякого ожидания оказался в мылистом пространстве без света, без малейшего движения воздуха, без конца и без начала. Душу его объял ужас. Он был здесь совсем один. С трудом разжав онемевшие губы, он прошептал: «Макрос». И где-то вблизи послышался сдавленный смешок. «Я здесь, Пак. Ты не видишь меня, потому что тут нет и не может быть света». «Но где же мы?» «Мы в пространстве между мирами, там, где прежде бушевали войны хаоса. Я приложил все свои силы к тому, чтобы изменить облик этого гиблого места. Иначе рассудок твой не выдержал бы представшего перед твоим взором жуткого зрелища. Поторопимся, Макрос, ведь там на Медкеме каждую секунду гибнут люди. Здесь нет времени, Пак. Сколько бы вы ни находились между мирами, ты вернешься в долину через сотую долю мгновения после того, как мы покинули ее. Ты мог бы состариться и умереть здесь. А там, где идет сражение, занесенный над чьей-то головой меч, так и не успел опуститься на шлем жертвы. Я преклоняюсь перед твоим могуществом, Макрос. С чувством произнес Пак. Ведь это ты много веков тому назад сдвинул в сторону рифт, сквозь который враг пытался проникнуть на Келеван. Я узнал тебя. «А, так ты помнишь о моем маленьком фокусе?» — хихикнул волшебник. «Я тогда и вправду был значительно моложе. Но рифт, о котором ты говоришь, образовался стихийно, и выходы из него не были закреплены на Келеване и в небесном пространстве. Поэтому мне и удалось сместить его в сторону твоей второй родины. Но тот звездный коридор, в котором мы находимся, я не смог бы сдвинуть с места даже на дюйм. Врата, ведущие с Келевана на Медкемию, фиксируются с помощью рифтовых машин, которые приводят в действие всемогущие. Единственное, что мы с тобой можем, это уничтожить его. Но прежде чем это случится, я хочу сказать тебе следующее. Ты многое поймешь, когда побываешь на моем острове. Некоторые тайны происходящего откроются тебе, когда ты прочтешь мое завещание. Пока же, прошу тебя об одном. Поверь, что все мои действия были продиктованы крайней, насущной, острейшей необходимостью. И не поминай меня лихом, дружище Пак. А как же ты? Я сумею позаботиться о себе, усмехнулся Макрос. А теперь возьми меня за руку и направь всю магическую силу, дарованную тебе богами. Туда, где я нахожусь. Не мешкай. Пак протянул руку на звук голоса Макроса. Через мгновение ладонь его коснулась тонких пальцев волшебника. Внезапно вокруг заполыхали молнии, шипением свиваясь в огромные клубки. И голос Пака, крикнувшего чародею «Прощай!», потонул в оглушительном раскате грома. Макрос исчез. И сразу же, вслед за этим, буйство стихии прекратилось, так же неожиданно, как и началось. Оглушенный и ослепленный этой чудовищной атакой небесных сил, Пак очутился в кромешной тьме. Разум его отказывался воспринимать происходящее, и вскоре он начал медленно погружаться в небытие. Вдруг, откуда-то издалека до него донесся знакомый голос. Пак пытался и не мог вспомнить, кому он мог принадлежать. Голос звучал все настойчивее, и вскоре Пак почувствовал, как в грудь его уперся какой-то твердый предмет с острым концом. Последним усилием угасавшего сознания он заставил себя поднять руку и согнуть пальцы вокруг деревянного стержня. «Посох! Кулган!» Едва разжимая губы, прошептал он и лишился чувств. Первым, что увидел Пак, очнувшись от забытья, было лицо склонившегося на нем старого чародея. «Хвала богам!» — всплеснул руками Кулган. «Ты остался жив, дружок. А я уж и не надеялся, что сознание вернется в твое окоченевшее тело. Это ты спас меня, Кулган!» — прошептал Пак. «Ну уж!» — смутился старик. «А даже если и так, то долг платежом красен. Ведь ты пожертвовал собой в этой самой долине, когда цуранийский волшебник хотел взять меня в плен». Пак слабо улыбнулся. «Это было так давно, Кулган. Скажи лучше, что здесь происходит?» «Рифт уничтожен, неприятельские воины во главе с косами сдались в плен. Это твоя победа, Пак». «Нет, не моя, а Макроса. Он не вернулся?» — спросил Пак, заранее зная ответ. Кулган покачал головой. «Нет, дружок. А когда ты очнулся здесь, посох, что он подарил мне, исчез». «Вчера день подошел мечем. Хозяин, вам с Пагом надо бы пройтись в шатер, к принцу Лиуму, а то как бы беда не случилась». Озадаченные его словами, Пак и Кулган побрели к шатру принца, над которым по-прежнему реяли знамена герцогского королевства. Увидев у стола, за которым сидел Лори, светловолосого великана с лицом Томаса и глазами эльфа, Пак чуть было снова не лишился чувств. Но Томас предостерегающе поднял руку, и Пак сдержал слова восторга, которые готовы были сорваться с его уст. Принц окинул вошедших усталым и горестным взглядом и обратился к главнокомандующему Эльвандара. Объясни, почему ты отдал своим воинам приказ атаковать Цурани? Но ведь я уже говорил вам, что они вынули мечи из ножен и собирались броситься к вашему шатру. Я просто не мог поступить иначе. К столу приблизился Касами. Это неправда. Горячо заговорил он. Даю вам слово, принц, что мы обнажили оружие лишь после того, как эльфы и гномы напали на нас. Разве я не предупредил властителя Эльвандара, что в долине будет подписан мирный договор, что бои должны прекратиться раз и навсегда? Устало спросил Лиэм, снова взглянув на Томаса. Как же? Вмешался в разговор Долган. Я сам там был, когда колдун доставил вашу весть королеве и принцу концерту. Какой еще колдун? Изумился Лиам. В Эльвандаре побывал трубадур Лори. Ничего подобного, возразил Томас. Я никогда не встречал трубадура Лори. А известие о мирном соглашении и об измене, которую замышляет Цурани, доставил нам Макрос. Так оно и было, подтвердил Долган. Выходит, именно он и затеял все это. Задумчиво проговорил Кулган. «Знаете, принц, бесполезно искать виноватых среди ваших подданных. Макрос наверняка знал, что делал. Видимо, он полагал, что настало время затворить небесные врата, и прибег к этой уловке, чтобы не дать нам всем возможности опомниться и помешать ему. Это на него похоже. Давайте в таком случае вернемся в лагерь и отложим на потом разговор о случившемся, которого мы не в силах изменить», — предложила Рута. Всадники ехали шагом, тесной группой, переговариваясь друг с другом. «Какого ты мнения о цуранийских войнах?» — обратился Лем к графу Ламута. «Наивысочайшего, принц!» — отозвался Вандрас. «Я не променял бы их даже на талезийских разведчиков, окажись их армия под моей командой. А ведь я как раз собирался предложить нашему другу Касами службу под твоим началом», — сказал принц. Касами, понуро ехавший на своем верном жеребце, при этих словах Лема вскинул голову. «Неужто такое возможно, ваше высочество?» «А почему бы и нет? Если ты и твои люди принесете присягу на верность короне, вам будет поручено охранять северные границы государства от троллей и гоблинов. Не тревожься. Работы там хватит на всех». «Что правда, то правда», — ставил старый Брукал. «Ламутский гарнизон понес огромные потери в этой войне, будь она неладна. Ему совсем не помешает такое мощное подкрепление». «Я полагаю, наш друг Касами достоин звания капитана», — сказал Вандрас. Щеки Касами зарделись от гордости. «Подъезжайте поближе ко мне, капитан. Мы с вами теперь же обсудим ваше новое назначение и обязанности воинов, находящихся под вашим началом». Арута дотронулся до плеча брата. «Недовольно ли говорить о государственных делах, Лем? Ведь мы должны теперь же отпраздновать окончание войны». «Разумеется», — согласился старший принц. «Когда мы вернемся в лагерь, прошу вас всех пожаловать в штабный шатер. Я рад буду видеть у себя твоих жену и сына, Пак». «Жену? Сына?» — недоуменно переспросил Томас. Пак рассмеялся. «Ты еще многому удивишься, друг Томас, когда мы с тобой подробно поговорим обо всем, что произошло с нами за долгие годы разлуки». «А знаете», — с лукавой улыбкой проговорил Арута, приближаясь к двум друзьям, «однажды мне довелось услышать разговор, который вели два крадийских мальчишки, забравшиеся на воз сеном». Всадники все до одного обратились вслух. «Так вот», — продолжил принц, «один из них, светловолосый ученик воина, похвалялся, что прославится в боях и будет с восторгом принят в Эльвандаре». Щеки Томаса зарделись. Пак рассмеялся и сказал. «Я помню этот разговор». «А другой», — продолжала Рута, «щеплый темноволосый ученик придворного чародея пообещал, что станет великим магом». «Может быть», — смущенно улыбнувшись, пробормотал Пак. «Моему Уильяму тоже суждено претворить в жизнь свою детскую мечту». А Рута расхохотался. Пак воззрился на него с удивлением. «Пусть лучше его мечта останется неосуществимой», — воскликнул принц. «Ведь минувшим вечером он сообщил мне, что хотел бы, когда вырастет, стать гномом». Всадники встретили эти слова дружным смехом. А Рута, заметив, что старший Лиэм снова нахмурился, вернулся к нему и положил руку ему на плечо. «Не казни себя за то, что случилось, ведь содеянного не воротишь. Я понимаю, что тебе больше всего на свете хотелось бы объяснить Учиндару, как все произошло. Но мост между нашими планетами разрушен, и восстановить его, если верить словам Пага и Кулгана, не под силу никому. Подумай лучше о предстоящей коронации». «Я не уверен, что эшипианский первосвященник коронует именно меня», — уныло отозвался Лиам. «Да брось ты!» — возразила Арута. «Ведь я не собираюсь претендовать на престол, а других братьев у нас с тобой нет». Лиам отвел глаза в сторону и печально вздохнул. Он все никак не мог решиться поведать Аруте о последних словах отца —